Она прижала ладони к столу. Биение сердца грохотом отдавалось у нее в голове. А после она бережно отложила в сторону записку для своей цзя и достала новый, чистый лист. Она вновь растерла чернила, размеренно, словно исполняя таинство ритуала, потом добавила воды, опустила в них кисть точным и выверенным движением, и затем ее рука замерла над пустым листом. Долгое время она оставалась неподвижной, точно резная статуя. Она убеждала себя, что первый мазок кисти не станет чем-то неотвратимым и она еще тысячу раз сможет передумать. Но в глубине души осознавала, что в тот момент, как чернила лягут на бумагу, решение ее будет окончательно принято. Стоило ей начать, как слова стали медленно, но уверенно появляться. Точно кто-то невидимый вел ее руку до самого последнего решительного мазка. Она сидела, уставившись на то, что написала, молча, не двигаясь, словно погружалась в безмятежный пруд, позволяя его водам поглотить себя без остатка. Потом она припудрила влажный лист, аккуратно сложила его между несколькими другими и отпустила слуг. И только когда осталась в полном одиночестве, она взяла бумагу и понесла ее в дальние комнаты. Лист жег ей руку. Ее печатный станок уже несколько недель пылился без дела. Лу Цзюнь зажгла лампы и расположилась между огромными шкафами круглой формы, крутанула их, чтобы достать из их недр и перебрать резные деревянные блоки, которые ей были нужны. В этом деле сноровки у нее было достаточно, потому едва наступил вечер, как она уже закончила составлять печатную форму. Она подготовила пресс к работе. Перевернутые иероглифы взирали на нее из стройных рядов, точно резные солдатики, вытянувшиеся по стойке смирно. Она намеренно не стала вновь вникать в значение этих строк, обращала внимание лишь на то, чтобы символы располагались в той же последовательности, что и на бумаге. Она так часто работала с печатным станком, что у нее была целая кладовая, забитая аккуратными стопками уже нарезанной бумаги, тысячи готовых листов. Широкая кисть, обмакнутая во влажные чернила, закрашивала заготовленные блоки, пока они не засияли черным. Она уложила бумагу, а затем аккуратно оттиснула на ней иероглифы. Первый лист был готов, она вытерла чернила с рук и уже предвкушала увидеть, сколько сможет напечатать к утру. Тихий предрассветный час застал ее в дальних комнатах одного из постоялых дворов, где она передавала слитки серебра и толстые пачки печатных листовок женщине в залатанном переднике. А после она оказалась в переулке в компании ухмыляющегося беззубого мужчины, который толкал телегу с кашей. Затем в пропитанной благовониями монастырской кумирне, в прокуренной горной зале, потом в борделе перед его хозяйкой, облаченной в шелка и драгоценности. Эти листовки будут распространяться через каждого трактирщика, каждого ребенка на улице, передаваться с нарочито невинным видом, пока стражники не обнаружат гноящийся нарыв измены прямо у себя под носом и не начнут избавляться от них. Тогда эти листовки, как и все прочие запрещенные, будут распространяться более ревностно, тайно, вызывая заядлое любопытство, или будут переписываться кистью, скорее всего, поскольку оригиналы будут изъяты и сожжены. Цай Цзин узнает, что это ее рук дело. Если армия уйдет слишком рано и он не успеет получить отчет, он узнает, когда они вернутся с Линшеньба. К тому времени все обитатели горы наверняка будут мертвы, а от их лагеря останется лишь пепелище. Тогда ее последнее деяние станет бессмысленным. Создать легенду о Хаа Цзе, которых уже нет, и запятнать себя виной. Цай Цзин в любом случае казнит ее, в этом не было никаких сомнений. Вот только останется ли кто-нибудь с Линшеньба в живых, чтобы извлечь пользу из ее жертвы? Глава 28. Лодки. Ему явно понадобятся лодки. У Юн оторвался от созерцания звезд и обратился к Чао Гай, Сун Цзян и командиру Ян, трем самым опытным главарям их стана, которые собрались в зале верности. Лодки его задержат. Остальные Хаа Цзи постепенно стекались сюда, но Чао Гай хотела прежде послушать доклад о случившемся в Бянлине в частном порядке. Уюн и Лин Чун вернулись на гору и в наступающих сумерках провели своих лошадей через болото. Постоялый двор Чжугуй был закрыт, а сама хозяйка скрылась на горе, но Жуань Седьмой незаметно пробрался в сумерках, стоило им выпустить свистящую стрелу. Когда они возвращались обратно в горы, Уюн подумал, что никогда прежде не испытывал такого позора. Он мертвым грузом отягощал каждое движение, каждый шаг, каждое слово, напоминая о постигшем их провале, даже когда Чао Гай отказала ему в просьбе расплатиться за ошибку собственной жизнью, пояснив, что в предстоящей битве им не обойтись без их главного стратега. Уюн намеревался вновь поднять этот вопрос, но после, если они оба останутся в живых. Поскольку, если сестры Линилу ничего не придумают, у них не будет никакой защиты от нового оружия Цайцзина, усовершенствованного Божьего Зуба. Чаагай решила предоставить всем Хаацзи право покинуть гору до начала сражения. Уюн не думал, что кто-нибудь последует ее предложению. Кто-то из-за того, что идти им просто некуда, а большинство, из чувства верности, пусть даже они обречены на смерть. Они стояли друг за друга горой, как Хаацзи. Их отвага была продиктована не глупым порывом или желанием выгоды, не стремлением снискать славу поэта, а справедливостью, честью и верностью избранному пути. Они будут сражаться вместе с боевыми товарищами до конца, даже против всего мира, даже если никто об этом не узнает. Гора Линшеньба была их домом, за который они готовы сражаться, не жалея жизни, как и Уюн. Раз уж тебе не дали отдать свою жизнь, ты должен предложить товарищам все, что у тебя есть, свой ум и свой меч, пока они еще при тебе. Армия на марше передвигается куда медленнее, чем обычные путники, хоть пешие, хоть конные. Прибавить к этому время на мобилизацию и оснащение войск, а также время на изъятие каждого рыболовного судна по пути. Быть может, империя и располагает мощным флотом, но его явно не перетащить сюда волоком, и он наверняка не приспособлен к укромным уголкам и узким водным путям топи Линшеньба. Изъятие лодок задержит их. В таком случае, у них есть по меньшей мере 2 дня, прежде чем армия явится к их порогу, а может быть, и все 4 или 6. По крайней мере, этого хватит, чтобы выработать стратегию против любой традиционной атаки. «Расставим дозоры на сторожевых вышках», — предложила командир Ян. «Я хочу, чтобы наша подготовка не ограничивалась лишь этим», — рассуждал вслух Уюн. «Наши ловушки смогут потопить и уничтожить 1000 солдат еще до того, как они высадятся, но стоит им сойти на твердую землю, нам придется сразиться с ними на суше. Нужно встретить их как можно дальше от наших берегов». «Сколько всего путей через топи?» – спросила Чаагай, и это был резонный вопрос. «Безопасных, порядка 2 дюжины, уточню у Жуань второй. Думаю, они все должны пересекаться в одних и тех же местах, 1 дюжина. Тогда мы могли бы выставить 1 дюжину лодок», – рассуждала Сун Цзян. «Разумеется, они могли бы. 3 линии обороны. Опыт подсказывали верно. Если по какому-то невероятному стечению обстоятельств Цай Цзин натравит на них лишь армию, а не эту новую силу, то у них появится небольшой шанс. Первой линией выступит топи, мы заманим солдат в ловушку и перестреляем их, прежде чем они пересекут воду. Наши самые физически сильные бойцы будут наготове, чтобы разрушить запруду и обрушить на головы врагов бревна и булыжники в тот момент, когда они начнут высаживаться на наши берега. Задачей остальных будет перебить тех, кто сумеет преодолеть все наши ловушки. Чаагай кивнула. Отлично. Тогда мы с тобой возглавим оборону на суше и будем координировать действия остальных со сторожевых вышек. Командир Ян проследит, чтобы наши ловушки сработали как надо. А нашему наставнику по боевым искусствам Лин Чун мы доверим лодки. Уверена, у нее имеется особый навык, делающий ее идеальным кандидатом для того, чтобы возглавить сражение на воде. Это надежный план. На самом деле, не самый надежный, но другого у них не было. «Где сестрица Линь?» – спросила Сун Цзян. «Разве ей не нужно тоже здесь быть?» – Уюн ухмыльнулся. «Она с волшебным лекарем. А сражаться-то она сможет?» – обеспокоилась командир Ян. В этом Уюн не сомневался. Сестрица Линь уже стала одной из них. Выживут ли они или все вместе погибнут, теперь решит лишь судьба. «Да это просто царапины», – возразила Линь Чун. Но Ань Да Цуань пресекла ее протесты весьма красноречивыми жестами. Лин Чун все еще едва могла разобрать смысл даже 1/10 ее жестикуляций, потому поглядела в сторону, на Лу Да, которая сейчас стояла на страже, как верный пес. Что она сказала? Сказала, что у тебя все тело в царапинах, от задницы до пяток, ответила Лу Да, и это явно не было дословным переводом. Сестрица Ань предупредила, что если ты оставишь раны открытыми для воздуха, грязи и прочего, то эта дрянь заползет через них внутрь и ты начнешь гнить изнутри. Дай ей сделать свое дело, сестрица. Лин Чун оставила свои возражения при себе, наблюдая за тем, как сестрица Ань выверенными движениями накладывает ей на кожу пропитанные лекарствами повязки и туго затягивает их. Во всяком случае, они пойдут в бой с перевязанными ранами, ведь война вот-вот нагрянет к ним, сюда, в их последнее прибежище. Лин Чун следовало бы хоть немного поспать, за последние пару дней ей не удалось вздремнуть. Быть может, смысла в этом и не было. Раз уж Цай Цзин собирается явиться по их душе, вполне возможно, что вскоре она уснет вечным сном. Волшебный лекарь покончила с ее перевязками, закрыв места, где остались кровавые следы татуировок. Она повернулась и сделала знак Луда. Сказала, чтоб ты не волновалась, без шрамов обойдется. Если только ты не жаждешь их оставить, тогда смысл переживать есть. Я думаю, это же ужасно, набить столько красоты и потерять все. Луда ударила себя по груди, где под ее одеждами расцветали причудливые цветочные узоры. Ань Да Цуань вновь что-то показала пальцами. Ой, еще она сказала, что если выживем, то, раз лицо твое зажило и если хочешь, она может соскоблить твое клеймо старой доброй примочкой из золота и яшмы. Сезон придется походить с красным лицом, зато потом как новенькая будешь. Ты далеко не первая, с кем она такое проделывает, ты не думай. Но Лин Чун не могла не думать. За прошедшие дни она потратила много времени, свыкаясь с этим клеймом на своей щеке, этими безыскусными каракулями, навсегда заклеймившими ее преступницей. А теперь выясняется, что их можно стереть. Вот так просто, казалось, даже чересчур просто. Или, быть может, она начала считать эту татуировку частью самой себя, этой странной новой себя, героини с горы. Я подумаю об этом. Сильно и гордо, я считаю, сказала Луда. Однако, думается мне, я свое уже отмотала, поэтому меня это особо не заботит. Но если кто посмеет пасть раззявить, на кулак напросится. Ань Да Цуань начала осматривать и ощупывать более серьезные порезы и отеки на виске и под глазом Лин Чун. Она прервалась и вновь что-то сказала Луда, а та в ответ хмыкнула и расхохоталась. Лин Чун смотрела то на одну, то на другую. Сколько же времени уйдет, прежде чем я научусь понимать тебя так же, как они? Спросила она волшебного лекаря. Не так уж и много, если будешь так часто получать раны, перевела Луда, в очередной раз отрывисто засмеявшись. Быстро научишься, не переживай. У меня где-то несколько месяцев ушло, чтобы начать понимать почти все, что она говорит. А тебе-то куда проще, читать, писать ведь умеешь, и, если что-то упустишь, она тебе это пальцем вычертит. Она так иногда делает, если ее не понимают. Лин Чун подумала, что Луда, вероятнее всего, либо недооценивает себя, либо переоценивает ее, ведь та провела уже много недель среди разбойников. Сестрица Ань вроде как была с ней согласна. Перед тем, как начать следующую перевязку, она подняла взгляд и сделала несколько веселых, почти заговорщицких жестов, от которых Луда выпятила грудь. Сказала, что я на редкость смышленая. Мол, наша сестрица волшебный математик по-прежнему просит ее быть помедленнее, да и потом приходится все записывать на бумаге. Но, держу пари, ты совсем скоро уже научишься. Скоро. Это слово врезалось в уродливую стену неизбежного, и уже с тяжелым грузом осел в мыслях Лин Чун. Она старалась не вздрагивать от прикосновений волшебного лекаря, пыталась успокоить глухой гул в голове, который на сей раз был уже подарком Гао Цу. Скоро. Забавная фантазия, притвориться, что у всех них есть общее будущее. Занавеска на двери отодвинулась, и внутрь проскользнула Сун Цзян. «Можно к вам?» Лин Чун жестом пригласила ее зайти. Это движение не вызвало острой боли, как она ожидала. Хвала небесам, ее кожа приходила в норму. «Мы обсудили подготовку нашей обороны», сказала Сун Цзян. «Сестрица Чао хотела поговорить с тобой, когда ты закончишь здесь. Мы не знаем, какова вероятность того, что Цай Цзин пустит в ход свои новые божьи зубы». Уюн сказал, что они по-прежнему кажутся нестабильными. У Лин Чун перед глазами возникла колеблющаяся, необузданная, непомерная энергия. Да, так все и выглядело. Если он все-таки использует их против нас, то вы единственные, кто сможет противостоять такого рода противнику. Она повернулась к Луда, подчеркивая этим, что имеет в виду их обеих. Сестрица Чао сказала, что если вы почувствуете их приближение, то не ждите. Сделайте все, что в ваших силах. Поняла, сказала Лин Чун. Да я по земле размажу и самого Цай Цзина, и этот его фальшивый божий зуб, выразила готовность Луда. Не смогу я, так сестрица Лин сумеет. Она у нас скоро станет всемогущим мастером. От ее уверенности на лице Лин Чун заиграла грустная улыбка. Она ощутила силу новых божьих зубов Цай Цзина и знала, насколько они превосходили ее собственные возможности. насколько они превосходили даже силу Божьего зуба Луда. Она уже говорила об этом татуированной монахине, причем со всей серьезностью, но Луда лишь стукнула кулаком по ладони и сказала, что их дело правое, это их и защитит. А после назвала Линчун богиней войны. Линчун знала правду, она ощущала ее. С ее зарождающимися навыками у нее не было ни шанса на победу, тем более против такого врага. Но все же сестринская вера Луда в нее заставляла ее верить. Это пробудило в ней желание подняться, с надеждой пойти сражаться и верить, что они могут победить. «Все, что у нас есть, все для Линшеньба», — сказала Линчун Сун Цзян. Со странным чувством умиротворения она поймала себя на мысли, что, пусть ее и может ждать смерть, она встретит ее с гордостью. Лу Цзюньи осторожно несла завернутый в ткань котелок. От него все еще исходил жар, который согревал руки. Клубы пара вырывались из-под крепко прилегающей крышки. Они доносили до ее носа металлический, землистый запах. Не самый приятный запах, напоминает о сгоревших углях и ядовитых, горьких кореньях. У шатра советника один из солдат, охранявших вход, поприветствовал ее и зашел внутрь доложить о ней. Она заморгала, пытаясь прогнать из глаз мрачное изнеможение, поселившееся в них после долгих дней пути, посвященных штудированию целой алхимической библиотеки, и ночей, когда она корпела над котелками. Вот только работала в одиночестве. Она была почти наверняка уверена, что Цай Цзин воспользуется своей властью и разыщет новых алхимиков, привлечет более опытных мастеров для этого смертельного похода или даже отменит ее решение распустить команду ученых по домам. Но ничего из этого не последовало. Она не стала оспаривать это решение. Уж лучше, если ответственность за все это будет лежать лишь на одном человеке. Она переминалась с ноги на ногу, оглядывая лагерь в ожидании аудиенции. Никогда прежде ей не доводилось путешествовать вместе с армией. Один ее вид внушал уважение и подавлял, ошеломлял. Солдаты, которые маршировали нога в ногу, грозная конница на свирепых скакунах, украшенных плюмажами и колокольчиками, разноцветные знамена и флажки над разными подразделениями этого беспокойного моря людей. Она не могла сказать, что понимает, как те были организованы, но их ряды тянулись вдаль бескрайним сияющим океаном, которому не было видно конца и края. В начищенных доспехах, с украшенными яркими кисточками копьем, мечом или алебардой наперевес даже самый мелкий и неуклюжий солдат казался грозным, под стать сотоварищем. Одновременно маршируя, они напоминали пчелиный рой. Каждый из них был хорошо экипирован, и вместе они превращались в непобедимого колосса, с которым никто не осмелился бы встретиться лицом к лицу. Отсюда ей было видно, где передний край лагеря примыкал к линии берега. Солдаты двигались строем, чтобы закрепить лодки на воде. По большей части то были реквизированные по дороге рыболовецкие суда, которые перетащили сюда по суше. Рабочие возводили высокий помост, их крики сливались в один, когда они поднимали очередную деталь. Над его деревянным каркасом уже развивались красочные знамена. Линчун упоминала, как недовольна была дисциплиной в имперской страже. Пусть и не часто, но было удивительно хотя бы один раз услышать подобное от женщины, привыкшей держать при себе мнение о правительстве и офицерстве. По крайней мере, на тот момент, и все же Лу Цзюньи своим неопытным взглядом не смогла уловить никаких недостатков, видела лишь слаженный механизм хорошо подготовленных воинов. Какой бы ни была ее роль в этом деле, она не думала, что сумеет что-то изменить. Даже без учета божьих клыков разбойникам с Линшеньба ни за что не выиграть эту войну. Солдат, что отправился доложить о ней, вернулся и приподнял полог, пропустив ее внутрь. Она вошла в командирский шатер советника, колоссальное сооружение из тяжелого полотна, размером с целое здание. Внутри дорогие ковры устилали пол, а обстановка не уступала залу для аудиенции в Бянлине. Цай Цзин восседал в огромном резном кресле, рядом с ним стоял один из его генералов. Командующий Гао Цу со скучающим видом находился неподалеку. Лу Цзюньи на миг замялась. Не считая краткого появления окровавленного лика командующего во время того хаоса, что предшествовал устроенной Линчжинем диверсии, их пути с Лу Цзюньи не пересекались с того рокового вечернего визита Линчун. «Он заплатил конвоирам, чтобы те убили меня», — сказала она тогда. Совершенно спокойно, просто констатируя факт, Лу Цзюньи вдруг осознала, что так и не удосужилась спросить, с чего началась эта ужасная смертельная вражда между ее подругой и командующим в тот день в зале Белого Тигра, ведь тогда Лу Цзюньи ушла, но Линчун приказали остаться. Линчун, которая немногим ранее защищала командующего от малейшей критики. Логично было бы предположить, что это все надуманные, нелепые обвинения капризного чинуши, что, безусловно, таковыми и являлись, но посылать за ней убийц. Что же такого могла сказать или совершить Лин Чун, что ее сделали изгоем, да еще и вознамерились убить после этого? «На вашем месте я бы дождался рассвета», — предложил генерал. Его звали Гуань Шен, то был огромный свирепый мужчина, походивший на льва. Поговаривали, что он был потомком бога войны. Слава его была столь громкой, что знали о нем даже гражданские вроде Лу Цзюньи. Сильный, верный, преданный и любимый народом, как она слышала. «Топи эти весьма коварны», — продолжил он, — «поглотит наших солдат еще до того, как им удастся до другого берега добраться, а если разбойники заметят, что мы приближаемся, то учинят нам дополнительные неприятности. Нам и при свете дня не избежать небольших потерь, но такой расклад куда выгоднее для нас». Гао Цу фыркнул. «Что за трусливые речи? Думаешь, советнику это невдомек? Это же земли разбойников. Хочешь, чтобы они заметили нас? Уж лучше перебить их в их постелях». «Вы, несомненно, правы», — вежливо ответил генерал Гуань со всем терпением, присущим человеку, объясняющему что-то недалекому начальнику. «Будь мы уверены, что сможем застать их врасплох, я тысячу раз согласился бы. Но, советник, судя по всему, эти разбойники хорошо разбираются в тактике, поэтому я и предложил такой план. Не думаю, что стоит рассчитывать на недостаток бдительности с их стороны». Цай Цзин сложил руки перед собой, буравя взглядом генерала и игнорируя Гао Цу. «Очевидно, что последнее слово будет за ним. Я принял к сведению ваш совет», после долгих раздумий тихо и неторопливо ответил он генералу Гуаню. «И мое мнение полностью совпадало бы с вашим, зная мы наверняка, чьи-то за темные силы имеются в распоряжении этих разбойников. Сами вспомните, как они полностью уничтожили целый полк солдат, ворвались в самую защищенную темницу во всей империи, убили вашего начальника, военного министра, а после попытались нанести удар в самое сердце Бинлиня и покуситься на жизнь государя. И подобных людей вы, генерал, намереваетесь атаковать при свете дня, подарив им преимущество». Его седые брови приподнялись так мягко. Генерал Гуань слегка дернулся, уловив укор в его тоне. «Мудрая оценка с вашей стороны, советник», — ответил он. Лу Цзюньи задумалась, всерьез ли советник считает разбойников с Лин Шэньба демонами, вылезшими из ночных кошмаров. И Лин Чун, и Лу Да, и даже тот странный тактик были всего лишь людьми. Да, это способные бойцы, но вряд ли они превосходили имперских генералов. Этот Цай Цзин своими исследованиями вызвал ту катастрофу в Бянлине, он не мог не знать этого. Он хотел создать видимость сокрушительной победы по собственным соображениям, и он стыдил генерала, вынуждая того одержать ее для него. «Госпожа Лу», Лу Цзюньи подпрыгнула, испугавшись на миг, что он по лицу прочитал все ее подозрения. «Я здесь, господин советник. Вы принесли эликсир?» «Принесла, досточтимый советник», но она глянула на остальных, облизнув губы. «Господин, вам известно, что я предпочла бы подольше поработать с эликсиром. Без божьего клыка пытаешься меня оставить. Вот же ленивая ведьма». Слова принадлежали не Цай Цзину, а Гао Цу. Он шагнул вперед, навис над Лу Цзюньи и занес кулак для удара. Лицо его по-прежнему покрывали пурпурно-черные пятна заживающих синяков. Лу Цзюньи не знала, как поступить. Она отошла назад и обратила взгляд на Цай Цзина, надеясь на его помощь. «Полно, будет вам, командующий». Госпожа Лу не имела в виду ничего подобного. Цай Цзин повернулся к своему генералу. «Генерал Гуань, ступайте и отберите командный состав для предстоящей переправы. Как определитесь с безопасным путем, возглавите авангард. Надеюсь, что к полуночи ваши бойцы будут готовы». Гуань Шэн поклонился и покинул шатер. Цай Цзин неторопливо повернулся к Лу Цзюньи. «Госпожа Лу, вы наверняка уже догадались, что командующий Гао полон решимости проверить ваш эликсир на себе. Он осведомлен, какое великое открытие вы совершили. Уж не померещилось ли ей?» На губах советника в самом деле расцвела легкая улыбка. Он-то должен был знать, как это опасно и ненадежно. И он отобрал в качестве подопытного высокопоставленного военного офицера. Лу Цзюньи уже знала, что допустить промаха она просто не может. Причин для этого набиралось множество. Если эликсир окажется недостаточно эффективен, чтобы уберечь владельца Божьего Клыка от его разрушительной силы, да еще и владельца в лице человека уровня Гао Цу, если он умрет, кому-то придется за это ответить. За его убийство ее немедленно казнят, в этом не приходилось сомневаться. И это вместо того, чтобы быть казненной за свой провал, или за подстрекательство к мятежу, или за то, что позволило Фань Жу и Лин Чжэню совершить государственную измену. Так нелепо, но ей хотелось смеяться. Сколько еще раз они смогут ее осудить? В некотором смысле это была свобода. Она поклонилась командующему так низко, как только смогла, и спокойно выдала: «Приношу извинения, господин командующий. Я лишь желаю, чтобы вы одержали победу без лишних затруднений. Сами видите, советник журит меня за излишнюю осторожность, то моя собственная слабость, которая никоим образом не бросает тень на вашу доблесть». Гао Цу пробурчал что-то, подозрительно напоминающее женщины. Лу Цзюнь изумилась, насколько же это нелепо, как он мог сказать нечто подобное здесь, стоя на берегу с десятитысячным войском за спиной, но указывать на это не стало. «Могу я дать вам совет насчет эликсира?» Гао Цу пренебрежительно махнул рукой, отвернувшись. Лу Цзюнь хотела спросить, уж не ищет ли он смерти, но вновь удержалась. «Прошу вас, продолжайте, госпожа Лу», — попросил Цай Цзин. «Некоторые из этих вопросов и мне доводилось изучать. Командующий, я скажу вам, если посчитаю ее суждения верными». Он улыбнулся ей, словно она была его напарницей в каком-то розыгрыше и должна сказать Гао Цу то, что он хотел услышать из ее уст. Она крепче сжала теплый котелок. Цай Цзин ей никакой неблагодушный друг и никогда им не был, как бы она ни пыталась обмануть саму себя, чтобы забыть об этом. В ней зародилась жестокая, крамольная надежда на то, что разбойники сумеют победить. Пусть она и не знала, как им это удалось бы, пусть такая победа наверняка будет стоить ей жизни, но она считала, что такая цена вполне оправдана. Она откашлялась и заговорила. Ее слова звучали невозмутимо, она излагала то, что знала теперь наизусть. «Командующий, я полагаю, что наиболее действенным способом защитить себя будет прием эликсира внутрь». Одолевавшие ее чувства пропали, словно выгорели, она ощутила свободу и уверенность. «Этот эликсир призван вытягивать горячие энергии из тела, он же поможет вам войти в равновесие с Божьим клыком и не позволит ему поглотить вас, но должна предупредить, учитывая все, что нам известно об этих силах, поддерживать равновесие будет нелегко. Эликсир не сумеет успокоить Божий клык до такой степени, что им будет комфортно пользоваться, скорее, они будут постоянно бороться друг с другом. И эффект от эликсира, на мой взгляд, не сродни прогулке в тихой долине. Вероятнее всего, это будет похоже на то, словно вы пытаетесь изо всех сил удержаться на вершине крутого холма, сопротивляясь напирающей на вас со всех сторон стихии. Процесс будет вас выматывать, а возможности освободиться от этого воздействия не представится, пока вы не передадите артефакт другому человеку, который добровольно согласится его принять. Вопреки самому себе, Гао Цу, похоже, внимательно ее слушал, как и Цай Цзин, который пребывал в крайнем замешательстве. «Если командующему будет сложно с этим справиться, то можем ли мы изменить дозу?» – спросил он. «В целом, так и нужно поступить», – ответила Лу Цзюнь. «Действие этого эликсира иссякается временем, поэтому принимать его нужно небольшими порциями. Думаю, потребуется не одна попытка, чтобы рассчитать интервал приема и дозировку для того, чтобы все прошло гладко. И в зависимости от того, как вы отреагируете на Божий клык, командующий, его мощь можно отрегулировать. Полдня же хватит, чтобы раскрыть все его возможности», — не унимался Цай Цзин. «Да, но тогда вы сразу же ощутите на себе всю его мощь. Я настоятельно рекомендую внести в ваши планы небольшую задержку». «Превосходно», — заключил советник. «Сейчас позаботьтесь о командующем Гао, а на рассвете возвращайтесь, чтобы проследить за процессом привязки артефакта. Командующий, время идеальное, наш авангард расчистит для нас дорогу от любых мелких неприятностей. К рассвету путь через топи будет открыт, и вы поведете нас к славной победе». Лу Цзюнь хотела поправить, что предлагала она не задержку, но если таково желание советника, стоило ли его оспаривать? Кроме того, она поняла, что его слова расходились с тем, что он говорил генералу Гуаню о чистой и сокрушительной победе при ночной атаке, не учитывая, что новоиспеченный владелец, тем более с нравом, как у Гао Цу, едва ли будет способен взять артефакт под четкий контроль, даже если все их приготовления сработают как надо. Судя по всему, у Цай Цзина имелись собственные причины, чтобы нанести главный удар на рассвете, и она не хотела знать эти причины. Она уже едва стояла на ногах от усталости. Командующий с явным нетерпением приказал ей приступить к делу. Она хотела снова предупредить, что никто никогда не пробовал ничего подобного, что у нее нет ни необходимого опыта работы с эликсирами, которого ожидал от нее командующий, ни уверенности в хоть каком-то результате, и что они стремительно неслись навстречу неизвестности, соблазнившись силой, но не замечая при этом таящуюся за ней опасность. Они знали, она высказала свои предостережения. Цай Цзин вынашивал какие-то свои планы, а Гао Цу жаждал любой ценой обрести божественность. Они знали все, что она могла им заявить, но все равно требовали этого. Со странной безмятежностью Лу Цзюньи поставила котелок на стол и отмерила в маленькую чашку его содержимое. Она старалась не позволить злорадству проявиться на ее лице в тот момент, когда Гао Цу, брызжа слюной, начал выплевывать жидкость, прежде чем смог ее проглотить. Этой ночью он или обретет безграничную силу, или умрет. Несмотря на все возможные последствия, Лу Цзюньи не была до конца уверена, какой из этих вариантов для нее предпочтительнее. Глава 29. Одним неожиданно прохладным летним вечером десятитысячное войско Цай Цзина собралось у границы болот Линшаньба. Луда наблюдала за происходящим с высокого выступа вместе с тремя дюжинами сотоварищей, которые расположились на разных наблюдательных пунктах и сторожевых вышках. Далеко за кромкой воды раскинулся военный лагерь, точно рой мелких букашек, но легкая рябь от их движений тревожно напоминала о мощи, которую тот представлял. «Так много народу собралось, и все ради нашей маленькой разбойничьей кучки», — усмехнулась железный вихрь Ликуй. «Наверняка очень нас испугались», — глаза Хусаньнин сузились, а рука по привычке закрутила одну из сабель. «Да я разве ж против», — хмыкнула Ликуй. «Просто больше людей убить придется». «Восхитительно, достойно кисти поэта». В кои-то веки Луда была с ней согласна. Она сжала железный посох. «Тише», — призвала командир Ян. «Будьте наготове. Наставник Линь, что думаешь? Пойдут по болотам в темноте, потеряют десятую часть войска», — хмуро ответила Линь Чун. «Наиболее вероятный ход – выступить на рассвете. Они явно должны знать, что у нас есть преимущество за счет местности». «Нет», — Уюн шагнул вперед и выступил между ними, глядя на армейский лагерь Цай Цзина так пронзительно, словно хотел испепелить его дотла одним лишь взглядом. «Они пойдут в атаку этой ночью. Цай Цзин готов пойти на любой риск ради победы. Его не волнует, скольких людей пожрет болото, если представится возможность перерезать нам глотки, пока мы спим». Все обернулись к главному стратегу. Тишина накрыла всех собравшихся на этом выступе. Трепетное волнение охватило все тело Луда. То, что раньше было лишь вероятностью, теперь обернулось реальностью. «Они пойдут на битву. Интересно, на что это будет похоже?» — задумалась Луда. «Думаю, не сильно от набегов будет отличаться». Волнение усиливалось. Она подумала, что уж в этом она наверняка будет очень хороша. Уюн кивнул сестрице Линь и командиру Ян. «Ведите своих людей. Когда они придут, мы будем их поджидать». Линь Чун собрала Хацзи, которые были под ее командованием у берега, где гора встречалась с топями. Не дать не взять флотоводцы Линшаньба. Большинство из них целыми семьями переселились на гору. Разумеется, в первых рядах были братья Жуань, не отставали сестры Тун, промышлявшие контрабандой соли, и семейство Чжан, которые убивали путников на переправе, чтобы отнять их ценности. Здесь же были не знающие преград Мухун и ее сестра младшая неудержимая Мучунь, а в придачу несколько преступников-одиночек вроде Ли Цзюнь по прозвищу Дракон, будоражащий реки, которая водила дружбу с сестрами Тун. Разномастная, однако, компания собралась, и Линь Чун за то недолгое время, проведенное здесь, познакомилась с каждым из них. Воры, убийцы и герои смешались в этом всеобщем беспорядке, который, казалось, перестал казаться таким уж разношерстным. За те дни, которые им остались на подготовку, короткую, но бесценную отсрочку до прибытия армии, все эти хацзи проявили себя пытливыми учениками и умелыми воинами. И Линь Чун гордилась, что вела их за собой. Гордилась тем, что была одной из них. «Запомните», — наказывала Линь Чун своему неожиданному флоту, — «если можете избежать прямого столкновения, избегайте его. Топи сделают все за нас. О сигнальных звуках вы знаете. Свист сестрицы Чао с горы вы услышите, но за главную остаюсь я. Слушаться нужно моих сигналов». Разбойники-герои кивнули и похлопали друг друга по плечу на удачу. Тело Линь Чун под одеждой покрывали повязки, но и она не осталась в стороне. Уюн снабдил трех командиров деревянными свистками, все-таки находиться они должны были на приличном расстоянии друг от друга. Несмотря на то, что подготовка проходила в спешке, они каким-то совершенно естественным образом согласовали свои планы и действия, словно стали единым целым. И сейчас, когда над тростниками и кувшинками вдоль берега сгустились сумерки, все хаоцзи под командованием Линчун охотно сели в маленькие рыбацкие лодчонки, на которых могли беспрепятственно сновать по водным путям Линшеньба. Каждый из разбойников знал эти лазейки как свои пять пальцев, знал, откуда нужно двинуться в путь, где будут припрятаны запасные лодки, где скрываются заготовленные ими воспламеняющиеся ловушки, а также где находятся подводные тропы, которыми хаоцзи могли воспользоваться даже в темноте. Они будут защищать Линшеньба от угрозы до самого последнего вздоха. Линчун вовсе не ощущала себя рыбой в воде и решила разместиться в лодке Жураня седьмого и командовать оттуда, отчего молодой парень засиял от гордости. Доски качнулись под ее ногами, и Журань седьмой с нетерпением оттолкнул лодку, точно взволнованный мальчишка, впервые в жизни собирающийся на праздник фонарей. Босоногий и раздетый по пояс, он уверенно стоял на досках, такое облачение позволяло ему свободно нырять в воду и выныривать из нее со скоростью саламандры. Также было одето и большинство других лодочников. На Линчун красовалось легкое боевое облачение, она вооружилась коротким кинжалом и арбалетом, то был наилучший выбор оружия для боя, который, вероятнее всего, ожидает их здесь, хотя стало бы невероятной удачей, если им удалось бы избежать прямого столкновения. Куда важнее было то, чтобы ничего не отягощало ее, если ей не посчастливится оказаться в воде. «Наставник, а плавать-то вы вообще умеете?» — поддразнил ее Журань седьмой во время тренировки. «Не особо», — призналась она, — «не переживайте, если перевернемся, я вас вытащу». Линчун позволила себе легкую улыбку. Она не думала, что если и умрет нынешним вечером, то это случится от утопления. В конце концов, ее отправили командовать на воде вовсе не из-за ее способностей к плаванию. «Верь себе», — призывала ее Чаагай, — «не бойся своих способностей». Лодка в умелых руках Жураня седьмого достигла извилистого голодного болота, которое надежно защищало разбойничье гнездо. После захода солнца воды окрасились в черно-синий цвет, вечернее стрекотание насекомых сменилось на ночное жужжание. Луны не было видно, и на черном небе сверкала лишь алмазная россыпь звезд. Лодки под ними погрузились в почти кромешную тьму. Они ждали в лодке, медленно покачиваясь на водах, оставаясь тихими и неподвижными, даже когда перевалило за полночь. И тут с горы раздался долгожданный свист, поначалу высокий и короткий, а затем долгий и низкий. Армия Цайцзина приближалась. Кто бы ни командовал солдатами, с чутьем у него все было прекрасно. Линчун не заметила ни сверкающих в ночи факелов, ни шумного шарканья от приближения войск с противоположного берега. Если армия решила выступить в кромешной тьме и поставить все на кон ради сомнительного преимущества, то малейший лучик света или звук пустил бы весь план на смарку. Разумеется, и бандиты на горе не сидели сложа руки, и кто-то, наверняка Уюн, все равно их заприметил. Линчун начала считать, медленно, с каждым ударом сердца. Вчера они рассчитывали, сколько потребуется лодке, в спешке или с осторожностью, пересечь болото. «Они здесь», — прошептал Журань седьмой, заслышав тот же тихий всплеск и проклятие, что и Линчун. Она осторожно издала воркование, напоминающее крик дикого голубя и обозначающее команду ждать. «Теперь ближе, еще ближе». Пусть действовать под водой она и не могла, но за время их тренировок она научилась кое-чему не менее важному, к чему ее настойчиво призывала Чаагай. Она закрыла глаза, отгораживаясь от ночи, и вдохнула болотный воздух. Холодная сырость вмиг заполнила легкие. Она ощущала крепкое присутствие Жураня седьмого рядом с собой, слышала его сердце, которое радостно трепетало от того, что он защищал свой дом. Слышала, как хор насекомых издавал брачный зов, пока мелкие рыбешки мельтешили под водной гладью, а более крупные рыбины прятались в глубинах ила. Змеи, черепахи, лягушки и мелкие птицы в своих гнездах все затаились среди плотных болотных зарослей, которые были рассеяны по всей поверхности топи, а корни их путались в илистой грязи. Некоторые из этих крошечных звериных сердечек трепетали от страха во сне, ожидая нападения хищников, а другие резвились в веселой ночной игре. И неподвижные среди дикой природы 12 лодок, на каждое из которых билось сердце хаоцзи. Чувства Линчун обострились, она заметила приближающуюся стену людей. Они неукротимо шли вперед, а мелкие твари тут же смолкали и ныряли поглубже, чтобы спрятаться от этой непонятной чудовищной волны. Весла опускались и поднимались, их плеск поспешно заглушался, горячий пот стекал под доспехами. Солдаты покрылись мурашками от страха, они оказались в незнакомых местах, где им постоянно приходилось маневрировать, избегая тупиков и заграждений, и где было так легко лишиться командиров и товарищей. Две лодки, идущие бок о бок, в любой момент могли быть разделены илистой косой или зарослями тростника, которые приходилось огибать, и после совсем потерять из вида друг друга. Несколько лодок уже крутились в темноте, разделенные, засасываемые грязной трясиной. Лин Чун издалека чувствовала панику и отчаяние их гребцов, когда они поворачивали снова и снова, но все равно двигались в неверном направлении и еще сильнее терялись в этой огромной заболоченной пустоши. Болота простирались вдаль и вширь на многие ли. Один берег невозможно было разглядеть с другого даже при дневном свете, и лодка, застрявшая в этих лабиринтах, обречена была вечно петлять от одного тупика к другому, и даже звуки битвы не подсказали бы правильный путь. Потеря каждой десятой лодки не делала болотам особой чести, по крайней мере, не в ходе этого первого наступления. Но если бы солдатам удалось разыскать тропу, Хацзи были здесь как раз для того, чтобы сделать эту вероятность как можно более невозможной. Ближе, еще ближе. Сейчас Лин Чун набрала в легкие побольше воздуха и, стараясь изо всех сил, издала звук, имитирующий крик зеленой лягушки. На ближайшей к надвигающейся армии лодке Жуань вторая подскочила и закричала. Солдаты вмиг смекнули, что их обнаружили, и перестали прятаться. Поднялись крики, зазвенели тетивы луков. Стрелы полетели и вонзились в деревянную лодку Жуань второй, но она уже спрыгнула с борта, скрылась в глубоких водах и поплыла по знакомым туннелям тростников и корней на свою следующую позицию. Несколько солдатских лодок тут же ринулись в погоню, клюнув на приманку. Чуть дальше Ли Цзюнь, дракон, будоражащий реки, провернула то же самое. Послышался крик, плеск воды и свист стрел. Часть армии на правом фланге сгинула без посторонней помощи, потерявшись в глубоких водных лабиринтах этой части топи, но на левом Мучунь вместе с сестрой заманили еще несколько лодок в большое озеро. Они должны были плыть и присоединиться к лодке Жуаня Пятого, пока солдаты кричали и били по воде, тщетно пытаясь достать невидимого противника. На сей раз сигнал походил на кряканье дикой утки. Два свиста, резкий и длинный. Поджечь. Перед авангардом вражеской армии Чжан Шунь, лучший пловец во всем Линшэньба, кинулась к соломенным плотам, которые они установили днем ранее. Лин Чун подала знак Жуаню Седьмому, и тот начал осторожно поворачивать лодку поперек на случай, если их обнаружат. И вдруг справа, аккурат перед солдатами, темноту разорвали внезапные, пугающие языки пламени, взметнувшиеся к небесам. Те закричали, поначалу от потрясения, а после от паники. Лин Чун опять засвистела. Сестрам Тун поручили левый фланг, где заманенные в ловушку солдаты нарезали круги по огромной зеркальной глади озера, силясь найти выход. Они также повернулись и обнаружили, что окружены со всех сторон стеной огня. Прочесть их мысли Лин Чун не могла, но видела их эмоции, страх и жар, которые те ощущали, и потому ясно представляла, какая картина предстала перед их глазами. Всюду вокруг них бушевал огонь, золотисто-алые языки пламени на маслянисто-черной водной глади ночных топий, в лица бил жар, а после огонь уже не только окружал их, но начал подступать к ним. То были ненасытные плавучие костры, которые толкали под водой разбойники, способные плавать, точно угри. Люди закричали. Всплески воды приглушали треск пламени, когда солдаты выпрыгивали из обреченных лодок, вопили, пытаясь сперва стянуть с себя доспехи, но не успевали. Раздавались новые всплески, отчаянные мольбы о помощи. Те, кто совсем не умел плавать, хватались за все подряд в попытке спастись, но их руки не находили ничего, кроме огня. Даже те, кто умел плавать, надышавшись горячим воздухом, дымом и самим пламенем, начинали уставать, из последних сил срывали с себя шлемы, ботинки и одежду, пока топи не поглощали их усталость вместе с ними. Каждый кусочек болот был полон боли, мертвых тел, огня и воды, а еще людей, умирающих в ночи. Трупы безмолвно распухали и опускались на дно, где их уже поджидали на пиршество глубинные обитатели. К несчастью, вслед за первой волной подоспела вторая, непрерывная и неотвратимая. Бесконечный поток людей на бесчисленных лодках, Они гребли и пробирались через любой зазор, который смогли разыскать, спасались от пламени в попытках найти другие пути и выпускали шквал стрел, стоило им заприметить разбойника, стремительно исчезающего под водой. Лин Чун дала команду отступать на второстепенные позиции. Теперь их недругам было сложнее пробираться через павшихся товарищей, оставленных лодок и горящих обломков. Их единственный шанс перебраться сузился до нескольких безопасных лазеек, которые им еще предстояло найти, и где их в засаде будет поджидать Лин Чун со своими Хацзи. Первую лодку, которая приблизилась к оборонительной линии, встретила Ли Цзюнь, выскочившая из воды, словно истинный дракон. Она кувыркнулась среди солдат, ее кинжал засверкал, разрезая горло, а после она спрыгнула с другой стороны лодки. Подошедший на лодке из задних рядов командир подразделения велел своим людям прыгать за борт, чтобы схватить и прикончить ее. Поднялась суматоха, те, кто умел плавать, разделись, но после заколебались, со страхом взирая на темные воды, готовые поглотить их без остатка. Командир вновь закричал, осыпая бойцов проклятиями. «Быстро в воду! Убейте разбойника с болота или не смейте возвращаться!» Лин Чун подобралась достаточно близко, чтобы увидеть и услышать сквозь тростники лодки, подсвеченные огнями, от которых те спаслись. Солдаты все еще медлили, босыми ногами шаркая по лодочным доскам, пока один из них не спрыгнул, а за ним последовал второй. Там их ждала Чжан Шунь. Когда первые из солдат так и не вынырнули на поверхность, остальные начали испуганно голосить. Их командир разразился бранью, размахнулся посохом и сбросил с лодки еще пару своих солдат. Их постигла та же участь. Лин Чун не было нужды использовать шестое чувство, чтобы понять, что Чжан Шунь орудовала кинжалом в темноте с плавностью создания из подводных пучин. Кровь заливала все вокруг, пока не наполнила воды Линшеньба. Когда прорвались следующие лодки, двое старших Жуаней бросились в атаку. Как до этого Ли Цзюнь, они вырвались из тьмы, словно болотные чудища из легенд. Командир, стыдивший прежде подчиненных, тоже лишился жизни, его труп с разрезанным горлом теперь лежал в воде. У следующего прохода семейства Тун ему вели за собой другую половину разбойников в подобной схватке. Но так не могло продолжаться вечно. Через топи прорывалось все больше и больше лодок. Спустя какое-то время они нахлынут на них волной, задавив числом. Лин Чун поняла, что в битве наступает перелом, что скоро неприятель прорвется. Задержись они здесь еще на чуток, и будут сметены. Время возвращаться на гору. Она поднесла деревянный свисток к губам и издала пронзительные звуки, означающие сигнал к отступлению. Со склонов в ответ послышалось подтверждение от Чага и Уюна. «Веди нас к ручью», — приказала она Жуаню Седьмому, подхватив арбалет с днища лодки. Там они должны были собраться с остальными разбойниками и, петляя, вернуться к месту, где можно было высадиться, а после подняться по боковой тропе, чтобы выйти на берег с другой стороны. Двигаться им нужно было достаточно резво, чтобы успеть к битве на суше. Жуань Седьмой сильно накренил лодку, ловко маневрируя в темноте среди опасностей, которые теперь пополнились плавающими веслами, ботинками и трупами. Лин Чун напрягла все свои чувства. Шестеро ее людей оставались на дальней лодке, они уже вырвались из тисков неприятеля и пробирались назад тайными тропами. Старшие Жуани подошли поближе, чтобы подобрать Ли Цзюнь, и также рванули прочь. Чжан Хэн оставалась на третьей лодке, но куда же подевалась Чжан Шунь? Лин Чун, воодушевленная тем, насколько естественными начинают ощущаться ее недавно приобретенные навыки совершенствующегося, пустила их в ход, погрузив свои чувства под воду. Чжан Шунь все еще оставалась там, скользила между лодками, переворачивала одни из них и стаскивала солдат с других. Они уже проверяли, будет ли слышен свист под водой, но тогда не было шума и суматохи битвы, как и неистовой жажды крови. «Не выдавай нас», — предупредила Лин Чун Жуаня Седьмого и снова подала сигнал. Но Чжан Шунь была либо слишком далеко за лодками недруга, чтобы расслышать его, либо просто не обращала на него внимания. «Кто потерялся? Кого там оставили?» — напряженно прошептал Жуань Седьмой. «Только Чжан Шунь, мы сможем незаметно подкрасться, без проблем, наставник», — ответил Жуань Седьмой. Он развернулся, и маленькая лодка со скоростью рыбки устремилась сквозь тростники и корни. Лин Чун стояла, низко пригнувшись, с арбалетом наготове. Враги теперь окружали с трех сторон, спереди, сзади и сбоку. Ободренные успешным прорывом сквозь разбойничий заслон, они теперь громко перекрикивались, преодолевая середину болот. «Будь готов действовать быстро», — скомандовала Линчун и вновь поднесла свисток к губам. Теперь свист прозвучал куда ближе, он разнесся над водой, словно каменный наконечник стрелы. Линчун ощутила, как все солдаты тут же обернулись в их сторону, как их враждебная энергия переключилась на них. Но куда более важно было то, что она ощутила, как Чжан Шунь ее услышала, как она плыла под водой, кружась и размахивая руками, завертела головой и осознала, что окружена противниками со всех сторон. Жуань Седьмой начал маневр еще до того, как Линчун отдала приказ. Стрелы вошли в темную воду там, где только что была их лодка. Туда, прямо к ним, скомандовала Линчун. Их лодка оказалась единственной, до которой Чжан Шунь могла бы добраться. Впереди послышались крики. Кто-то отдал приказ уничтожить их. Жуань Седьмой ловко сменил курс, заставляя лодку двигаться непредсказуемыми и головокружительными зигзагами. Большинство стрел пролетело мимо, но уже следующему залпу удалось их задеть. Две стрелы вонзились в доски прямо у ног Линчун. Жуань Седьмой пригнулся и заработал шестом быстрее. Впереди, где-то посреди этой неразберихи, мелькнула под поверхностью воды белая полоса, бледная, точно под брюшье рыбы, то Чжан Шунь плыла к ним с ошеломительной скоростью. Чуть ближе, еще немного, еще несколько имперских лодок подступали к ним, на этот раз сзади и сбоку. Одна из них запуталась в зарослях тростника, а другой удалось прорваться к ним, ее гребцы работали веслами ловко, дисциплинированно и быстро, слишком быстро. Чжан Шунь не успела бы добраться до них, враг настиг бы прежде. «Беру их на себя, наставник!» — крикнул Жуань Седьмой. Прежде чем Линчун успела окликнуть его, он уже перебросил шест через борт лодки и скрылся под водной гладью, да так плавно, что едва замелькала рябь. Человек, судя по всему, командовавший лодкой, выкрикнул приказ лучникам. Линчун бросилась плашмя, но стрела все же чуть не угодила ей в бедро, однако какое-то невероятное чутье подсказало ей откатиться в сторону. Крошечная лодка под ней закачалась. Она оперлась на колено, схватила арбалет и выпустила три болта, которые поразили трех гребцов. В этот раз она подобралась достаточно близко, а пламя по-прежнему светило ярко, так что ей удалось в мельчайших подробностях разглядеть зрелищное представление Жуаня Седьмого. Он с кинжалом в зубах вцепился руками в борт лодки, выскочил из воды, кувыркнувшись, и оказался там, где солдаты совсем не ждали его увидеть. Лучники потянулись за мечами, гребцы за всем, что можно обратить в оружие, но они были недостаточно быстрыми, и на них тяжким грузом свалились трупы их сослуживцев. Жуань Седьмой кружился, словно демон, порхая между солдатами с той же ловкостью, с какой плыл по волнам. Линчун выпустила еще два болта, прикрывая его. Как раз к этому времени Чжан Шунь уже добралась до лодки. Линчун протянула руку, помогая ей забраться на борт, пока Жуань Седьмой любовался учиненной им кровавой бойней. «Скорее назад!» — закричала Линчун. Ее руки скользнули по мокрым предплечьям Чжан Шунь, и вода пропитала ее одежду. Жуань Седьмой также изящно нырнул в воду. За лодкой, с которой он только что спрыгнул, показалась еще одна. «Ложись!» — закричала Линчун Чжан Шунь, отталкивая ее в сторону до того, как полетели стрелы. «Отведи нас к Жуаню Седьмому!» Чжан Шунь ухватилась за шест, но необходимость в том отпала. Жуань Седьмой уже вернулся к ним. Чжан Шунь держала шест опущенным, готовая в любой момент им воспользоваться, в то время как запыхавшийся Жуань Седьмой мускулистой рукой ухватился за лодку, а Линчун выстрелила из арбалета. На сей раз противники пригнулись и прикрылись щитами, ни один из них не упал. Линчун услышала следующую команду слишком поздно. Она повернулась к Чжан Шунь и Жуаню Седьмому. Стрелы вонзились в деревянный корпус лодки, одна в нос, другая возле кормы. Одна просвистела мимо лица Линчун так близко, что оперение задело ее, и еще две вонзились в спину Жуаня Седьмого, когда он успел уже наполовину забраться в лодку. «Братец!» — вскрикнула Чжан Шунь, затаскивая его, — приказала Линчун. Ярость забурлила в ней, и она выпустила еще несколько болтов, но другая лодка стремительно приближалась. В руках солдат блеснула сталь, они приготовились сразиться с ними. Линчун выудила свой длинный нож. Сейчас она думала лишь о наконечниках стрел, вонзившихся в спину Жуаня Седьмого, о самом Жуане Седьмом, который стал частью ее семьи здесь, в Линшэньбо, о нем и Чжан Шунь, которые были в ее лодке и которых она должна защитить. Нож взметнулся, и она побежала, не задумываясь, не задаваясь вопросами, не сомневаясь, сможет ли бежать по воде, не падая, не уходя под воду. Подошвы ее ботинок едва касались водной глади. На другой лодке солдаты заметили ее приближение, но почти все тут же в потрясении застыли, и прежде чем они успели прийти в себя, Лин Чун добралась до них. Ее клинок пустился в пляс. Упал один солдат, а за ним второй, третий. Она пригнулась и развернулась, оттолкнулась от качающегося корпуса лодки и ударила пяткой гребца, а после сбросила в воду подоспевшего офицера. Сила ее ударов достигала цели прежде, чем она успевала коснуться солдата, черепа и ребра ломались, люди падали за борт. Первородная энергия и праведный гнев наполняли каждое ее движение. Крутанувшись в последний раз, она вскинула нож, уперлась одной ногой в край качающейся лодки в широкой стойке и вонзила клинок прямо в глотку командира. Кровь захлестала и потекла ручьем под доспехом. Она вырвала лезвие, и его тело упало, свалилось за борт лодки, растворяясь во тьме. Лин Чун обернулась. По ту сторону воды на нее смотрела побледневшая Чжан Шунь. Журань седьмой расслабленно лежал на ее руках. Лин Чун не мешкала. Она легко спрыгнула с лодки и, проскользив обратно по воде, очутилась рядом с Чжан Шунь. Их лодка даже не покачнулась, когда она забралась обратно. «Доставь нас к месту встречи», — скомандовала она все еще глазевшей на нее Чжан Шунь и присела, чтобы забрать Жураня седьмого. Тело Жураня седьмого. Его душа уже покинула этот мир, Лин Чун знала, ей даже проверять не нужно было. Она все же поднесла пальцы к его носу и рту, но не почувствовала дыхания. Она позволила его крови пропитать свое боевое облачение и держала его, пока Чжан Шунь с необычайной точностью направляла их лодку через узкие лазейки, которые имперской армии было не под силу отыскать. Глава 30. «Так вот на что похожа битва», — подумала Луда. «Пока что все шло не слишком-то захватывающе, да еще и очень утомительно, а еще скучно». Луда уже вся извелась, постоянно ерзая. Куст под ней развалился, образовав небольшой круг. «Хорош вертеться», — зашипела Ши Цань, одна из трех блох, у которой была особая тяга к воровскому промыслу. Ши Цань, несомненно, было в привычку висеть на балках под крышей какого-нибудь дома вниз головой, дожидаясь, пока все его обитатели уснут, а после умыкнуть все их ценности. Она и в кустах полночи просидела бы на корточках, не моргнув глазом. «Что-то мне не кажется, что они заметят нас оттуда», — усмехнулась Луда. «Вот и зачем, спрашивается, скрываться тут, когда мы уже начнем», — проворчала Ликуй. «Я хочу поскорее спуститься туда, чтобы улучшить свой рекорд по убийствам. Не хочу, чтобы эти неженки обошли меня только потому, что раньше начали», — хихикнула еще одна из трех блох. «Кажется, Ян Сюн, можешь засчитать лишнюю тысячу, когда мы отправим приветствие армии Цайцзина?» «Нет, так не годится. Хочу почувствовать, как мой топор вонзается в их плоть», — возразила Ликуй. «Тихо!» — рявкнула командир Ян, уже в который раз. Те мигом притихли. Они затаились на высоком горном склоне, аккурат на краю глубокой щели, которая вела прямо к береговой линии, где, по их расчетам, и должна была высадиться армия. Задолго до того, как Цайцзин затеял эту битву, они уже воздвигли грамотный комплекс оборонительных сооружений, способных защитить гору от любого неприятеля, у которого хватило бы смелости пересечь болото. Барьеры сдерживали необъятные груды бревен и каменных глыб, и если их убрать, те с грохотом обрушатся вниз, погребя под собой всякого, кто ступит на берег. А еще выше был водопад, именно благодаря ему и образовался этот глубокий овраг, который они не один сезон планомерно перекрывали плотиной, и все его воды теперь скапливались в огромном кратере почти на самой вершине горы. Ее высвобождение явно не сулило ничего хорошего тому, кто оказался бы снизу. Луда сочла бы, что этого вполне должно хватить, но сестрица Линь, командир Ян, тактик и остальные, куда лучше понимающие в этом, сказали, что это может уничтожить изрядную толпу людей, но вслед за ними придут другие, они будут ползти по трупам, точно тараканы. Поэтому они и подготовили третью линию обороны под руководством Чао Гай. Там неприятеля должны были поджидать сестрицы Ху, Сун и Сунь вместе с остальными. Они выкопали кучу ям и заготовили много других ловушек и будут защищать гору от тех, кому удастся прорваться через них. Луда вместе с остальными людьми командира Ян должны будут поспешить вниз и присоединиться к ним. Так же, как и отряд сестрицы Линь, покинув воду, подоспеет на подмогу. Луда ждала, что именно там-то она и почувствует вкус настоящей битвы. Резкий свист эхом разнесся по горе. Командир Ян быстро пригнулась, устремив взор в направлении отряда Чао Гай. «Начинается», — сказала она. Все по местам. Когда дело принимало серьезный оборот, командир Ян не разменивалась на слова. Порадовавшись тому, что ей опять можно двигаться, Луда подскочила на дрожащих от долгого сидения ногах и заняла позицию, которую делила с Шицань, мастерицей воровского промысла. Чуть выше занимали свой пост близнецы Се, в темноте их и без того высокие силуэты казались еще выше из-за тигриных шкур, которые они носили вместо плащей, и отблеска их железных рогатин. Больше Луда никого рассмотреть не могла, но следом должны были стоять Ли Куй и Ян Сюн, вместе с Ду Цань и Сун Вань напротив них, а за ними и другие, и так вплоть до самой плотины. Здесь они еще не закончили. Как только они начнут обвал, то, по словам командира Ян, у них будет время, чтобы вернуться к плотине и обрушить воду на следующую волну противников. Весьма впечатляюще, на взгляд Луда. Она вытянула шею, силясь разглядеть хоть что-нибудь на воде. Уж не показалось ли ей, что она заприметила языки пламени, или же они были слишком далеко? Но вскоре прозвучали новые сигналы, и командир Ян выкрикнула им: «Приготовиться, немного осталось, будьте бдительны». Луда убрала посох и схватилась за тяжелые деревянные штыри, удерживающие барьер на месте. Сидевшая напротив нее Ши Цань сделала то же самое. Ши Цань была жилистой и проворной, при этом сильной, какой, вероятно, и должны быть воры, часами висящие на балках. Но даже если ей не удастся разобраться со своим фронтом работы, то рядом стояла Луда, которая как-то раз голыми руками вырвала с корнем ивовое дерево, так что уж как-нибудь они управятся вдвоем.